Копирайт. В буквальном переводе копирайт означает авторское право. В телевизионной практике копирайтом называется знак, такая буква «Си» в кружочке, который ставится перед названием компании-правообладателя. В нашем случае все права на городок принадлежат каналу «Россия». Вот почему знак «Копирайт», последний титр передачи, стоит перед логотипом канала, на котором мы выходили в эфир почти 20 лет. Была ли цензура в городке? С нашей стороны – да. Со стороны канала «Россия» – никогда. Мы были сами себе цензорами, согласуясь с собственными представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. А на канале была только однажды попытка вмешаться в содержание очередной премьеры, но и она была пресечена. Не нами. Вот как это было. В ноябре 2004 года мы отослали в Москву кассету с очередной премьерой 8-минутной программы в городке, посвященной Дню милиции. Она начиналась так. Олейников. Работа в милиции – это школа жизни. Здесь юноши становятся мужчинами, Стоянов, а девушки – женщинами. Раздается звонок от кого-то из редакторов. Мы не можем выпустить в эфир вашу программу в том виде, в котором она у нас сейчас. А почему? Потому что она у вас посвящена милиции, и вы там обращаетесь к зрителям на фоне огромной милицейской эмблемы. Да. И в чем проблема? А проблема в том, что председателем Государственной Думы 4-го созыва сейчас является Борис Грызлов. И что? Который до этого был министром внутренних дел. Вы что, не понимаете? Мы же государственный канал. Я тут же набрал номер генерального директора канала «Россия» Антона Златопольского и обрисовал ему ситуацию. «Я тебе скоро перезвоню», — сказал Антон. И перезвонил минут через 30. «Ну, все в порядке, забудь. Всегда найдется какой-нибудь дурак, который с перепугу начинает решать от имени государства. Прости, Юра, это не цензура», — в рифму закончил он. О том, что произошло между этими двумя звонками, я узнал позже. Антон пришел к редакторам и спросил, у кого из них есть мой телефон. Трое сказали, что у них. «Сотрите его и впишите телефон приемной генерального директора, то есть мой. Я жду». И с этого дня, когда у вас возникнут какие-нибудь сомнения по городку, вы будете звонить мне лично. Все понятно, — посоветовал им Антон. Ни ему, ни мне редакторы больше не звонили. Никогда.